На предыдущей неделе мы начали изучать другую мысль о постоянстве в молитве. Мы начали рассматривать вопрос, почему верующие христиане должны оставить пищу, сон и всякие удобства и наслаждения, чтобы поститься и молиться? Мы указали, что в Ветхом и в Новом Заветах мужи Божии постились и молились. Иисус Христос не только постился и молился Сам, но и учил Своих учеников. Затем мы приступили к определению поста. Что означает пост? Во-первых, мы увидели, что пост означает поставить Бога на первом месте, то есть искать Бога в общении с Ним на определенное время и для определенной цели, воздерживаясь от пищи и других физических наслаждений. Сегодня пойдем дальше и сделаем дальнейшее определение. Во-вторых, пост означает постоянство в молитве. Мы часто молимся, но не молимся много. Наши молитвы приходящие, неопределенные и краткие. С другой стороны, поститься и молиться просто означает взяться за дело молитвы с постоянством, которое не признает отказа. Вдова, которая часто приходила к неправедному судье со своей постоянной просьбой защитить ее от соперника ее, Луки 18, глава 3 стих, вероятно, пренебрегала своей домашней работой, когда она это делала и, возможно, не ела. Я предполагаю, что даже неправедный судья не мог наслаждаться своей пищей или покоем, так как она постоянно надоедала ему настойчивыми просьбами. Действительное постоянство в молитве, оставить все другое и дать Богу на все право, часто включает пост. Фактически, я думаю, мало смысла в посте или воздержании от всего, просто как деле самонаказания, если мы не молимся. Если человек будет просто захвачен, как всегда, делами своими, без всякого размышления о Боге, тогда какая будет польза для него духовно, если он откажется от пищи или сна? Постом является сопровождение постоянной горящей молитвой, которая не будет отказанной. В-третьих, пост является намеренным приготовлением пути для молитвы, удаление всякого бремени и препятствий. Послание к Евреям 12 главе с 1 по 2 стих нам повелено. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры». Так как Дух Святой говорит о вере, и так как все святые предметы, примеры, свидетельства даны были о мужах постоянно верной молитвы, мы определенно не сделаем ошибки, если будем объяснять эти стихи как повеление, чтобы отложить на сторону все препятствия для молитвы. Свернем себя всякое бремя. Пища хороша на своем месте, но определенно, когда она является бременем, которое удерживает наши молитвы. Сон тоже может быть наслаждением, но, несомненно, много раз верующие христиане спят, когда они должны были бы молиться. Профессия сама по себе может быть надлежащей, и часто люди должны делать все своими руками, но профессия, заботой века сего и обольщением богатства, заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Матфея 13, глава 22 стих. Поэтому постом просто является устранением всякого бремени и помех для молитвы. Верующий христианин должен быть готов так часто, как необходимо, воздерживаться от всего, что препятствует в получении ответа на его молитвы, уповать на Бога, пока не будет забрано все, что прячет лицо Божие, ожидать от Бога, пока он не получит полную уверенность, что его молитва услышана и будет отвечена для славы Христа. Когда мы постимся и молимся, мы просто стараемся устранить искренно все, что препятствует молитве. В-четвертых, постом, когда мы молимся, должно быть простое претендование на ответ на наши молитвы. Поститься, когда мы молимся, должно означать «я начал искать Господа», так долго, как необходимо, пока Он услышит меня и ответит мне. Это требует веры, чтобы молиться, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть и ищущим Его воздает. Евреям 11 глава 6 стих. Тогда это требует больше веры, чтобы поститься, когда мы молимся. Пост представляет большее желание, большую решительность и большую веру. Постящийся этим подтверждает свою искренность и свою уверенность, что Бога можно достичь, и что Бог ответит и благословит его искренность и его определенность и его готовность познать и исполнить волю Божию. Молитва часто бывает поверхностной, легкой и неискренной. Это определенно является причиной, почему многие молитвы не отвечены. Пост тогда должен быть просто доказательством нашей искренности, нашего стремления и нашей веры. В-пятых, пост является надлежащим выражением печали. Когда люди убиты горем, они часто не едят. Иногда, когда люди удручены печалью, их тело не переваривает пищи. Сама природа учит, что пост является надлежащим сопровождением и выражением печали. В Библии мы имеем много примеров поста, как выражение печали. Давид постился, когда он оплакивал первого ребенка, рожденного Версавией, когда младенец был поражен Господом. Вторая книга Царств, 12 глава, 16 и 21 стих. Тот же дух воодушевлял Саула, когда он взывал Господу целую ночь в печали о отвержении Саула. Первая книга Царств, 15 глава, 11 стих. Это был дух поста, хотя слово «пост» не употребляется в этом месте Писания. Люди в Ниневии постились в ретище и пепле, символе глубокой печали. Иоанна 3 глава с 5 по 7 стих. Как люди пируют на свадьбах и других случаях веселья, так они постят в случае печали. Поэтому Спаситель сказал, что когда жених будет забран, его ученики будут поститься. Следовательно, те, кто скорбят, хорошо сделают, чтобы иногда поститься, когда они ищут утешение пред лицом Господним. Те, кто согрешили и печалится в раскаянии, хорошо сделают, если будут поститься, обратив свои сердца от греха, исповедуя свои недостатки. Пост подходит покаянию и сожалению о грехе. Обратив наше внимание на определение поста, теперь посмотрим, что мы можем приобрести через пост и молитву. Пост является помощью и дополнением молитвы. Некоторые предметы Дитя Божие может получить только через пост и молитву. Если молитва хороша, то больше молитв лучше. Если искренняя молитва угодна Богу, то тогда определенно Он будет доволен, когда молитва будет настолько искренной, что мы не желаем ни пищи, ни питья, ни сна, никакого другого наслаждения. Если Бог доволен, когда мы ищем Его, то иногда Он определенно будет доволен, когда мы удалим всякое бремя и воздержимся от всего, что может поглощать нашу энергию и мысли, и интересы, чтобы мы посвятили себя полностью служению молитвы. А теперь перечислим то, на что верующий имеет право искать в молитве и посте то, что Бог в прошлом давал своим людям, потому что они постились и молились. Во-первых, помощь во время скорби часто приходит через пост и молитву. Бог говорит: «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, 15 стих. Время скорби – хорошее время для молитвы. Если это хорошее время для молитвы, и если скорбь велика, то тогда это хорошее время, чтобы поститься тоже. Иисус, Навин и старейшины Израиля лежали лицами своими на земле, пред ковчегом Господним с утра до самого вечера без пищи после того, как израильтяне были побеждены жителями Гая. Иисуса Навина, 7 глава, 6 стих. Это было время скорби, поражения, стыда и страха. Судьба всего народа казалась зависимость от этого. Когда они постились и молились, Бог показал им грех, который препятствовал победе. В дни судей 11 колен Израиля пошли против Вениамина по Божьему повелению. И когда 40 тысяч душ были убиты в течение 2 дней, Тогда все сыны Израиля и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом и постились тот день до вечера». Судей 20 глава 26 стих. «В их поражении и скорби они плакали и призывали Господа и постились. Бог услышал их и избавил их, и на следующий день дал им победу». Время поражения является хорошим временем, чтобы молиться и поститься. Пусть все, кто в трудностях, призовут Господа. Если вы имеете трудность получить ответ от Господа, тогда поститесь и молитесь. Устраняя все, насколько можно, чтобы искать лица Божие и найти Его волю и благословение. Аминь.